Историки писали о событиях и людях конца XVIII века. Американская и французская революции открыли эру честолюбцев. Но среди десятков знаменитых монархов и министров, генералов и революционеров не было равных двум вершителям судеб человечества – российскому императору Александру I и императору французов Наполеону. Грандиозная дуэль этих политических гигантов наложила печать на всю историю 19-го столетия. Царь извлек определенные выгоды из Тильзитского договора, позволив Наполеону беспрепятственно распоряжаться тронами европейских государей. Александр, нанеся поражение Швеции в войне 1808-1809 годов, отнял у нее Финляндию, а к 1812 году успешно завершил очередную войну с Турцией. На Кавказе русские войска продолжали продвигаться вперед, громя местные племена и персидские армии. Еще в 1808 году, встретившись с Александром в Эрфурте, Наполеон почувствовал неладное. Русский император никак не желал предъявлять ультиматум Австрии с требованием прекращения военных реформ, которые проводил эрцгерцог Карл. Наполеон разозлился и швырнул на пол шляпу, начал топтать ее ногами. На этот жест Александр отреагировал спокойно. «Вы резки, а я упрям», — сказал он. «Будем рассуждать, или я уеду». В обмен на данное сквозь зубы обещание, что Россия начнет войну с Австрией, если та нападет на Францию, Наполеону пришлось признать завоевание Александра Финляндии, Молдовии и Валахии. После окончания австрийской кампании 1809 года отношения России и Франции начали ухудшаться с каждым годом. Интересы России и Франции сталкивались как на Востоке, так и на Западе. Наполеон был совсем не заинтересован в крушении Османской империи, а генералы Александра уничтожали одну за другой турецкие армии в войне 1806-1812 годов. Наполеон создал герцогство Варшавское как плацдарм на случай войны с Северным Колоссом, а Александр искал в герцогстве союзников, стремясь втайне сформировать наступательную коалицию против Французской империи, пока Испания отвлекала на себя лучшие войска Бонапарта. Наполеону как никогда было необходимо тщательное соблюдение всех условий континентальной блокады. Но сотни британских кораблей под флагами нейтральных государств продолжали заходить в русские порты. Наполеон, достигший пределов своего могущества, стал нетерпелив. Он уже не желал, как прежде, выжидать удобного момента для осуществления своих стратегических замыслов. Ему казалось, что военной силой можно легко и быстро разрешить все политические проблемы. В распоряжении императора находилось три армии – испанская, германская и итальянская. Замышляя поход на Россию, Наполеон в феврале 1812 года воссоздал великую армию, которой предстояло совершить военную экспедицию в таинственные глубины Московии. Thank you. Численность Великой Армии в канун кампании 1812 года составляла 678 тысяч человек. Из них 322 тысячи принадлежали к воинским контингентам государств, в той или иной степени зависевших от Франции. Великая армия состояла из 10 армейских корпусов, императорской гвардии, отдельного австрийского корпуса и 4 резервных корпусов. Большинство участников русской кампании отмечало, что Великая армия образца 1812 года далеко уступала своей предшественнице, той армии, которая принесла императору победы под Аустерлицем, Йеной и Фридландом. Однако Великая армия в 1812 году оставалась грозным противником. В первую очередь страх вызывал ее вождь, достигший, казалось, пределов земного могущества. К 15 апреля первый эшелон Великой армии закончил сосредоточение между Вислой и Неманом. На левом фланге под своим личным командованием Наполеон сосредоточил 1-й армейский корпус маршала Даву, 2-й армейский корпус маршала Удино, 3-й армейский корпус маршала Нея, 1-й резервный кавалерийский корпус дивизионного генерала Нансути, 2-й резервный кавалерийский корпус дивизионного генерала Монбрена и свою знаменитую императорскую гвардию. Центром Великой армии командовал вице-король Италии Евгений Багарне. В его группировку входили 4-й и 6-й армейские корпуса, а также 3-й резервный кавалерийский корпус. Правый фланг Наполеон поручил своему брату Жерому, отдав под его начало польские войска князя Понятовского, саксонский и вестфальский корпуса, а также 4-й резервный кавалерийский корпус. Западные границы Российской империи прикрывали 3 армии. Первая западная армия под командованием военного министра генерала Барклая де Толли, вторая западная армия генерала Багратиона и третья западная армия генерала Тармаса. Военачальники ожидали решающего слова от императора Александра. С апреля 1812 года Александр Павлович находился в Вильно, внимательно следя за развивающимися событиями на западных границах. План предстоящей войны был продуман императором и его военным министром. Он предусматривал 2 варианта действий. При благоприятных обстоятельствах русские армии должны были вторгнуться на территорию Варшавского герцогства и Пруссии, стараясь поднять на борьбу ту часть населения Европы, которая враждебно относилась к политике Наполеона. Если же война начнется наступлением Великой армии, то первая западная армия должна была начать отступление, тогда как остальным войскам следовало атаковать противника во фланг и тыл. Выдающийся стратег Барклай де Толли полагал, что самым надежным методом борьбы с Наполеоном является отход русских армий вглубь страны. Однако многие русские генералы, воспитанники суворовской школы, и слышать не хотели об отступлении. Глашатаем наступательной партии стал любимец Суворова, герой буквально всех крупных сражений конца XVIII – начала XIX веков, князь Петр Иванович Багратион. В ночь на 24 июня 1812 года основные силы Великой армии начали переправу через Неман, немного выше города Ковна. Очевидец писал об этом роковом моменте. В 300 шагах от реки, на самом возвышенном пункте, виднелась палатка императора. Вокруг нее все холмы, все склоны и долины были покрыты людьми и лошадьми. Как только солнце осветило все эти подвижные массы и сверкающее оружие, немедленно был дан сигнал к выступлению, и тотчас же эта масса пришла в движение и, разделившись на три колонны, направилась к трем мостам. Видно было, как эти колонны извивались, спускаясь по небольшой равнине, которая отделяла их от Немана, и, приближаясь к реке, вытягивались и сокращались, чтобы перейти через мосты и достигнуть, наконец, чужой земли, которую они собирались опустошить, и вскоре сами должны были усеять ее своими останками. Наполеон начал преследование отступающих русских. Армии Барклая и Багратиона, давая ожесточенные рьергардные бои, отходили к Смоленску. Жара, разбитые дороги и бесконечные марши начали оказывать дезорганизующее влияние на батальоны Великой армии. Участник похода вспоминал: страшная пыль, от которой ничего не было видно в двух шагах, попадала в глаза, уши, ложилась толстым слоем на лицо. Пыль и жара возбуждали сильную жажду, а воды не было. Поверят ли мне, что некоторые пили лошадиную мочу? При русском дворе действовала довольно сильная группировка, требовавшая от царя немедленного мира с Францией. Среди тех, кто сомневался в победе русского оружия, были великий князь Константин, мать императрица Мария Федоровна, государственный канцлер Румянцев и даже фаворит Александра Аракчеев. Как бы в ответ на предложение миролюбцев звучали слова царского манифеста о войне с Францией: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Еще когда армия Барклая находилась в Полоцке, приближенные посоветовали Александру покинуть войска и вернуться в Петербург. Никто не мог предвидеть, как пойдут события, и рисковать жизнью царя казалось невозможным. 6 июля Александр покинул Полоцк. 14-го он был уже в Москве, восторженно встреченный жителями, а 3 августа в Петербурге. Но известия, которые приходили в столицу, с каждым разом все сильнее настораживали царя. По прибытии в Петербург Александр созвал чрезвычайный комитет, которому доверил право выбора кандидата на должность главнокомандующего. Выбор комитета пал на Кутузова. Александр, считавший его военные таланты сильно преувеличенными, скрипя сердцем, согласился. Поскольку в обществе нарастал протест против казавшегося бесконечным отступления русских армий, Александр недвусмысленно дал понять Кутузову, что ожидает от него победные реляции. Отступление русских войск еще продолжалось, а в Петербурге под руководством Александра и его верного соратника, начальника главного штаба генерала Петра Михайловича Волконского, начинается разработка планов полного разгрома пока еще победоносной Великой армии. Спасение престола и самой жизни царь мог ожидать только от своих генералов, армии и народа. Генералы делали все, что могли. В самом начале боевых действий казачий атаман Матвей Платов разгромил под Миром польскую кавалерию. В сражении под Салтановкой 23 июля 1812 года 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского своим натиском смутил самого Даву, знаменитого железного марша. С невероятным ожесточением дрались полки 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Остермана Толстого и 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Коновницына 25 июля под Витебском. Но самым тяжким для великой армии оказалось сражение за Смоленск. Кутузов, принимая главное командование, прекрасно сознавал, что вся Россия с нетерпением ожидает, когда же будет дан решительный отпор захватчикам. Командующий не стал противиться воле императора, армии и народа. 7 сентября 1812 года, расположив объединенные первую и вторую западные армии на Бородинском поле, Кутузов ожидал атаки Наполеона. Французский император был счастлив. Видя горевшие в ночи костры русской армии, он был уверен, что она, все лето ускользавшая от его ударов, теперь обречена. Наполеон, воодушевленный предстоящим сражением, обратился к армии. «Воины, вот сражение, которого вы так желали. Победа в руках ваших. Она нужна нам. Она доставит нам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как действовали вы под Аустерлицем, при Фридланде, Витебске и под Смоленском. И позднее потомство вспомнит с гордостью о подвигах ваших в этот день и скажет о вас, и он был в великой битве под стенами Москвы». Правый фланг и центр русской армии был прикрыт обрывистыми берегами реки Колоч и практически неприступен. Левый фланг защищал большой редут, расположенный на высоком холме, и укрепление возле деревни Семеновской. Наполеон пошел на риск. На своем левом фланге он оставил всего лишь около 10 тысяч человек, а основные силы сосредоточил в центре и на правом фланге. Евгений Багарне должен был взять большой редут, а корпуса Даву, Нея и кавалерии Мюрата овладеть укреплениями и деревней Семеновской. Прорвав мощным ударом левый фланг русских, Наполеон рассчитывал оттеснить их к Москве-реке и уничтожить. Однако атаки Багарне, Даву, Нея и Мюрата отражались одна за другой. Более того, Багратион во главе кирасирских дивизий сам устремляется в контратаку, но полководец тяжело ранен. Русские колонны отходят за овраг. Кажется, что еще одно усилие, и битва будет выиграна французами. Но место раненого Багратиона занимает генерал Дмитрий Сергеевич Дахтуров. Кутузов приказывает ему держаться любой ценой до тех пор, пока он сам не отдаст приказ об отходе. Вновь идут в атаку измученные пехотинцы Нея и Даву. Мчатся на ощетинившиеся штыками русские каре кавалеристы Мюрата. Наступательный порыв великой армии постепенно иссякает. Маршалы умоляют императора бросить в бой гвардию. Наполеон, славившийся своей мгновенной и точной реакцией, колеблется, когда с левого фланга ему докладывают, корпус Багарне атакован тучами казаков. Это по приказу Кутузова конница Платова и генерала Федора Уварова совершает отвлекающий маневр. Постепенно паника в рядах великой армии стихает, но бросать в огонь гвардию Наполеон уже не рискует. Атаки на Большой Редут стоили жизни Монбрену и Калинкуру. При его взятии погибла почти целиком дивизия кирасиров, а остатки русских линий, отойдя не более чем на 700 метров, заняли новую позицию и удерживали ее до темноты. Повторялась история Ваграма. Противник был оттеснен со своих позиций, но не уничтожен. Кутузов, обрадованный тем, что выстоял в схватке с гигантом стратегии, отправил Александру донесение о победе. Тем ужаснее было для царя полученное 18 сентября известие о вступлении французов в Москву. За ночь Александр посидел. Но упорство Александра оказалось достойным мужества его солдат. Он отвергает все попытки склонить его к переговорам. Александр заявляет: «Я отращу себе бороду и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири скорее, чем подпишу стыд моего отечества». Наполеон оказывается в ловушке. В тот день, когда колонны его армии вступили на московские улицы, в городе начинаются пожары. За неделю вторая столица империи превращается в огромные руины, а великая армия в разнузданные толпы мародеров. Город охвачен кольцом партизанских и казачьих отрядов. Растут потери, приближаются холода, а из Петербурга нет никаких мирных предложений. Весь замысел русской экспедиции рушится. Фельдмаршал Кутузов сосредоточил остатки своей армии в укрепленном лагере у деревни Тарутино. Он выжидал подкреплений, чтобы перейти в контрнаступление против ослабленных сил Наполеона. 7 октября Наполеон покинул Москву, рассчитывая отступить к Смоленску и соединиться с резервами. Идти по разоренной войной Можайской дороге император не хотел. Он собирался вести свои колонны через Калугу, но под Малоярославцем путь ему преградила армия Кутузова. Благодаря героизму итальянских войск Евгения Багарне город удалось с 8-й атаки захватить. Но за Малоярославцем на холмах в боевом порядке выстроились основные силы русских. Наполеон уклонился от сражения и вернул свои измученные войска на Можайскую дорогу. Кутузов начал преследование остатков Великой армии. Он вел свои полки параллельно Можайской дороге, не давая Наполеону свернуть с ней. Нападение партизан и легкой русской кавалерии, голод и морозы быстро расправлялись с французами и их союзниками. Александр и его советники разработали план, согласно которому три русские армии Витгенштейна, Чичагова и Кутузова должны были в районе реки Березины окружить и уничтожить основные силы Наполеона. Однако вовремя к месту переправы врага подоспел только Чичагов. Наполеон разбил его и успел переправить с 26 по 29 ноября 1812 года наиболее боеспособные части через Березину. Однако у императора после этой переправы оставалось не более 9 тысяч боеспособных солдат. 5 декабря в деревне Сморгонь Наполеон покинул остатки Великой армии, поручив командование Мюрату, и умчался в Париж формировать новые войска. 11 декабря 1812 года Александр прибыл в Вильну, чтобы возглавить лично поход своих победоносных армий в Европу. Теперь Александр мог осуществить свой план, который не успел реализовать в канун войны 1812 года – создать мощную коалицию против Наполеона. 15 марта 1813 года к России присоединилась Пруссия, восставшая против наполеоновского режима. Шли тайные переговоры с Австрией. Наполеон пытался опередить события. В мае он появляется в Саксонии с 200 тысяч поспешно набранных молодых солдат. Император стремится удержать саксонский плацдарм во что бы то ни стало, чтобы отделить колеблющуюся Австрию от русских и пруссаков. Именно по этой причине Александр и новый главнокомандующий Витгенштейн, назначенный на этот пост после смерти Кутузова, рвутся к Лейпцигу. 2 мая 1813 года русско-прусские войска внезапно атаковали колонны французской армии, марширующие к городу. Наполеон приказал корпусу Нея держаться любой ценой и быстро вернул на поле боя корпуса Удино, Бертрана и Макдональда. Бешеные штыковые схватки долго не приносили решающего успеха ни одной из сторон. Наконец, огонь 80-пушечной батареи заставил центр союзников отступить. 20 мая французский император вновь атаковал русско-прусскую армию у Бауцена. Два дня продолжалось сражение. 21 мая Нею удалось обойти правый фланг союзников, и они вновь отступили. Такая бойня и никаких результатов, ни одного пленного, сокрушался Наполеон. Прусский король Фридрих был сокрушен поражениями. Александр оставался спокоен. Он со своим штабом почти постоянно находился под огнем, воодушевляя войска. Когда его приближенные просили императора покинуть опасное место, он отвечал: «Для меня здесь нет пуль». 4 июня 1813 года было заключено временное перемирие. Александр использовал весь свой дипломатический талант, чтобы перетянуть Австрию на сторону союзников. Его усилия увенчались успехом, и 12 августа Франц I присоединился к коалиции. В Германии высадилась также шведская армия короля Бернадотта. Наполеона, продолжавшего занимать Саксонию, сжимали, как в тисках. Три армии – Шварценберга, назначенного главнокомандующим всеми союзными войсками, Блюхера и Бернадотта – медленно, но неуклонно сближались, грозя раздавить бога войны с его необученными молодыми солдатами. Однако Наполеон не сдавался. Узнав о том, что Шварценберг начал штурм Дрездена, он бросился туда с основными силами и 26-27 августа нанес австро-русско-прусской армии поражение. Однако в этот же день Блюхер буквально сбросил в реку Кацбах корпус Макдональда. А еще 23 августа Бернадотт разбил войска Удино, наступавшие на Берлин. В ожесточенных боях 29-30 августа русская гвардия окружила и нанесла поражение корпусу генерала Ван Дамма. Наполеон направил против Бернадотта Нея, но и храбрейший из храбрых был разбит при Деневице 6 сентября 1813 года. Наполеону надо было или уходить из Саксонии, или готовиться к неравной битве. Император выбрал второе. Шестнадцатого сентября 1813 года у Лейпцига Наполеон атаковал армию Шварценберга, стремясь уничтожить ее до подхода остальных войск союзников. Он нанес Шварценбергу несколько мощных ударов, но стойкость русской пехоты предотвратила поражение. 17 сентября к Лейпцигу подоспела армия Бернадотта. 18 сентября французы уже были оттеснены к городу, а саксонские войска в разгар битвы перешли на сторону союзников. 19 сентября остатки французских войск в беспорядке покинули Лейпциг и хлынули в сторону Рейна. Дорога во Францию для союзников была открыта. Союзники вступили во Францию двумя главными колоннами. Одной из них составляла армия Шварценберга, расположившаяся в районе города Лангра, а другую – армия Блюхера, которая рвалась наступать на Париж прямой дорогой вдоль Марны. Австрийцы не спешили с победоносным окончанием войны. Франц и Меттерних были совершенно не заинтересованы в излишнем усилении России и Пруссии и считали, что если Наполеон откажется от своих завоеваний, можно будет заключить с ним мир. Меттерних не понимал того, что прекрасно понимал сам Наполеон. Его престол опирается на его славу полководца и удачливого завоевателя. Сохранить престол после признания поражения будет, скорее всего, невозможно. Александр упорно убеждал австрийцев наступать, но главная армия замерла под Лангром. Тогда царю удалось убедить своих венценосных коллег предоставить самостоятельность действий пылкому Блюхеру. И в начале февраля старый прусский фельдмаршал азартно бросился к Парижу, растянув свои войска по долине Марны. В ночь с 7 на 8 февраля герцог Бассано вошел к Наполеону, который в это время находился со своей ставкой в городе Нажане, Наполеон, склонившись над утыканной булавками картой, ответил герцогу, не поворачивая головы: «Я мысленно разбиваю Блюхера». 9 февраля мысль императора превратилась в молниеносные действия. Пройдя через болотистую местность, он внезапно для Блюхера оказался в центре его растянувшихся маршевых колонн. 10 февраля был разбит русский отряд генерала Алсуфьева. 11 февраля русский корпус Сакена и прусский корпус генерала Йорка под Монмирайлем. А 14 февраля под Вашаном Наполеон опрокинул основные силы под командованием самого Блюхера. Одержав эти блистательные победы, Наполеон кинулся на Шварценберга. 23 февраля Шварценберг начал отход, не принимая боя. И вновь Александр настаивает на ведении энергичной войны. Во время военного совета, состоявшегося 25 февраля, царь в очередной раз добивается разрешить Блюхеру возобновить наступление в направлении Парижа. Марта 1814 года Наполеон атаковал у Кравона русский корпус генерала Михаила Воронцова. Воронцов весь день отбивал атаки французов. Наполеон понес огромные потери. 9 марта его ослабленная армия была атакована основными силами Блюхера и потерпела поражение. В этой, казалось бы, безнадежной ситуации военный гений императора подсказал ему рискованный замысел – двинуться с основными силами не к Парижу, а к пограничным крепостям, которые все еще держались, и таким образом оказаться в тылу у союзников. Узнав о маневре Наполеона, Шварценберг готов был попасться на его удочку и начать отступление. Александр пригрозил ему, что двинется на Париж со своей гвардией и войсками Блюхера. Его воля к победе в этот год была неодолимой, и Шварценберг подчинился ей. 30 марта 1814 года, после кровопролитного боя, столица Французской империи капитулировала. Александр отнюдь не был безоговорочным сторонником реставрации бурбонов. Он желал дать возможность Европе отдохнуть от войн и революций и считал, что консервативные настроения бурбонских принцев могут вызвать во Франции новые политические волнения. Однако Талейран сумел убедить союзников в том, что страна желает возвращения прежней династии. В это же время союзники узнали, что на их сторону перешел маршал Мармон со своим корпусом. 6 апреля, подчиняясь обстоятельствам, Наполеон подписал акт об отречении, а Сенат провозгласил в тот же день королем Людовика XVIII. В ночь с 12 на 13 апреля Наполеон принял яд, который постоянно носил при себе со времен русской кампании. Он испытал сильные мучения, но яд потерял силу, и император остался жив. 20 апреля в Фонтенбло Наполеон попрощался со своей старой гвардией и отправился на остров Эльбу в почетную ссылку. Державам-победительницам предстояло разделить оставленное Наполеоном наследство. Для осуществления этого раздела в Вене был созван Международный конгресс, на который съехались представители 216 европейских государств, включая мелкие княжества. Главную роль на Венском конгрессе играли великие европейские державы – Россия, Австрия, Англия, Пруссия и Франции. Александр I упорно требовал присоединения Варшавского герцогства к своей империи. Знаменитый Толейран, представлявший на Конгрессе интересы Людовика XVIII, умело разжигал противоречия в стане былых союзников. Дело закончилось тем, что 3 января 1815 года Кестелери, Меттерних и Толейран подписали секретные соглашения, направленные против России и Пруссии. Европе грозила новая большая война, когда 6 марта в Вене были получены известия о бегстве Наполеона с Эльбы и его высадке во Франции. Когда Наполеон вступил в Париж, то в кабинете короля Людовика он обнаружил текст секретного соглашения и отослал его Александру. Царь получил документ 8 апреля. Он тут же пригласил к себе Меттерниха. «Известен ли вам этот документ?» – спросил император у австрийского дипломата. Меттерних настолько растерялся, что долго молчал. Тогда Александр заявил ему: «Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Теперь нам предстоят другие дела. Наполеон возвратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, нежели когда-либо». Союзные войска вновь начали марш к границам Франции. Правление Людовика XVIII, стремившегося восстановить режим, существовавший до 1789 года, вызвало недовольство большинства французов. 26 февраля с 1100 солдатами Старой гвардии Наполеон отплыл с острова во Францию. 1 марта маленькая флотилия бросила якоря в бухте Жуан. Вскоре маленькая колонна начала марш на Лион. У деревни Ля-Фре путь отряду Наполеона преградил батальон 5-го линейного полка майора де Лессара. Наполеон приказал своим гвардейцам опустить дуло ружей и, встав во главе колонны, стал медленно приближаться к боевым порядкам 5-го полка. Подойдя совсем близко, император спросил: «Солдаты 5-го полка, вы меня узнаете? Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Я становлюсь под ваши выстрелы». С криком «Да здравствует император!» полк окружил Наполеона. Так начался триумфальный марш Наполеона на Париж. 14 марта на сторону императора перешел маршал Ней с подчиненными ему войсками, а 20 марта он уже был в Тюильри, откуда спешно бежал Людовик XVIII. Армия коалиции начинает почти тотчас же наступление на Францию. Ближе всех к Парижу расположены находящиеся на территории Бельгии британская армия Веллингтона и прусская армия Блюхера. На них Наполеон и решает направить свой первый удар. 15 июня 1815 года он переправляется через реку Самбру у Шарлеруа, вклинившись таким образом между Веллингтоном и Блюхером. 16 июня Наполеон атаковал у Линьи прусаков, а маршал Ней у Катербра англичан. Блюхер потерял около 20 тысяч человек и отошел. Однако Веллингтон сумел отбить атаки Нея. Наполеон поручил преследование армии Блюхера отряду маршала Груши, а сам повел главные силы против англичан. Восемнадцатого июня 1815 года Наполеон около 11 часов утра атаковал армию Веллингтона у Ватерлоо. Веллингтон занял сильную оборонительную позицию и рассчитывал продержаться до подхода Блюхера. Наполеон бросил в бой почти всю свою пехоту и кавалерию, кроме гвардии, но никак не мог заставить стойкую британскую пехоту отступить. В разгар боя на поле сражения подоспел Блюхер, который ловким маневром сумел оторваться от груши. Блюхер атаковал правый фланг французов. Этот неожиданный удар посеял панику в войсках Наполеона. Жертвуя собой, гвардейские гренадеры генерала Камброна прикрывают бегство армии. В Париже Временное правительство отвергло просьбу Наполеона вручить ему диктаторские полномочия для продолжения войны. Наполеон отрекся от престола вторично, передав его своему сыну. Он прибыл в город Рошфор и поднялся на борт английского фрегата «Беллерофонт», с борта которого отправил письмо британскому принцу-регенту. «Ваше королевское высочество, являясь жертвой борьбы партий, раздирающих мою страну, и жертвой великих держав Европы, я закончил свою политическую карьеру. Подобно Фемистоклу, я пришел к очагу британского народа. Я становлюсь под защиту его законов и прошу ваше королевское высочество, как самого могущественного, самого постоянного, самого благородного из моих врагов, оказать мне эту защиту». Принц-регент не поддался на этот античный жест. Наполеон был приговорен к вечной ссылке на остров Святой Елены. Вместе с Наполеоном на остров Святой Елены отправились его гофмаршал граф Бертран, камергер граф Монталон, генерал Гурго и секретарь маркиз Ласкас. Императора поселили в деревянном доме под названием Лонгвуд. С апреля 1816 года губернатором острова стал британский генерал Гудсон Лоу, который основной своей целью считал предотвращение возможного побега Наполеона. Гудсон Лоу окружил Лонгвуд 3000 солдат, возвел вокруг каменные ограждения и артиллерийские батареи. На море пленника сторожила эскадра из 11 кораблей. Наполеон не собирался сдаваться. Он начал борьбу против вынужденного бездействия, против забвения и против хамства своих тюремщиков. Скучающими на острове генералу Гурго Наполеон говорит: «Как вы изменились! Хотите, я вам скажу, почему? У вас нет мужества. Мы здесь на поле сражения. А кто уходит из сражения, потому что ему не везет, трус». Он диктует Ласказу и Монталону записки о своих военных кампаниях и политической деятельности, о походах Фридриха Великого, Юлия Цезаря и Тюренна. Мимо взора императора не проходит ни одно серьезное сочинение по военным проблемам, выходящее в Европе. Иногда он раздражительно разносит их в пух и прах. С 1819 года учащаются симптомы болезни желудка. Сам Наполеон жалуется, что у него как будто острая бритва в боку. Он считал, что это наследственное заболевание, рак, от которого в 39 лет скончался его отец. В 1821 году состояние Наполеона стало безнадежным. Боли почти не прекращались. В ночь на 5 мая 1821 года началась агония. Последними словами императора были: «Франция, армия, авангард». Вся Европа истинным победителем Наполеона считала Александра Павловича. Однако наполеоновских замыслов Александр I не имел. он считал своей задачей успокоить мир после нескольких десятилетий беспрерывных войн и революций. Этой цели была подчинена вся внешняя политика царя. Для начала он буквально заставил Людовика XVIII дать Франции конституцию и, пусть скрипя зубами, но соблюдать ее. Александр справедливо считал, что полностью искоренить последствия французской революции и правления Наполеона невозможно. На Венском конгрессе 1814-1815 годов был произведен раздел империи Наполеона между Россией, Австрией, Англией и Пруссией. Участники конгресса пообещали во избежание войн соблюдать незыблемость установленных границ. Если Наполеон стремился объединить Европу только под своим скипетром и непременно силой, то Александр предпочитал своеобразную мирную систему коллективной безопасности. Такой системой должен был стать Священный Союз, акт о создании которого был подписан в Париже 26 сентября 1815 года. Согласно этому акту, австрийский, прусский и российские монархи обязывались править своими подданными согласно правилам христианского милосердия, а подданные должны были с христианским смирением подчиняться власти государей. В случае военной угрозы или мятежа государи должны были немедленно прийти на помощь друг другу. Царю казалось, что теперь можно вернуться к планам реформ в своей стране. Согласно решению Венского конгресса, большая часть Польши включалась в состав России под названием «Царство Польского». Александр I превратил «Царство Польское» в конституционную монархию. Если в России Александр был самодержцем, то в Польше – конституционным королем. Старому другу Новосильцеву он поручил разработку общероссийской конституции. К 1820 году проект был разработан и одобрен Александром. В 1816-1819 годах были освобождены от крепостной зависимости крестьяне Прибалтики. В 1817-1818 годах Аракчеев и министр финансов Гурьев разрабатывают проекты постепенной отмены крепостного права по всей России. Однако уже в это время реформаторский настрой Александра постепенно сходит на нет. События, которые происходят как за пределами его империи, так и в ее границах, все с большим трудом поддаются контролю. В России все замерло, словно перед грозой. Современники обратили внимание на резкое усиление полицейского сыска. После того, как в 1817 году Александр создал Министерство духовных дел и народного просвещения, которое возглавил оберпрокурор Святейшего Синода князь Голицын, начались гонения на вольнодумство. Начиная с 1816 года, под руководством Аракчеева быстрыми темпами создается система так называемых военных поселений, где государственных крестьян переводили в разряд военных поселян, и они, не переставая быть земледельцами, ежедневно проходили военное обучение. В 1820 году вспыхивают волнения в лейб-гвардии Семеновском полку, любимом полку императора Александра. А вскоре на стол ему ложатся доносы об организации гвардейскими офицерами нескольких тайных обществ, целью которых является свержение неограниченной монархии. Царь прекрасно понимал, что многие заговорщики воодушевлены теми же мечтами о Конституции и освобождении крестьян, которые он на протяжении нескольких десятилетий безуспешно пытался воплотить в жизнь. Александр так ответил генералу Васильчикову, который ознакомил его с материалами о тайных обществах. «Вы знаете, что я сам разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения». Начиная с 1820 года, царь становился все более и более мрачным. Передав управление государством Аракчееву, Александр предпочитал чтение Библии и долгие молитвы политическим занятиям. В последние годы фатализм и мистицизм овладели его душой. Наполеона отправили в ссылку победители. Александр отправил в ссылку сам себя. В сентябре 1825 года он с небольшой свитой, тихо и незаметно, выехал из Петербурга в Таганрог. Вскоре к нему присоединилась императрица. В разговоре с начальником главного штаба князем Петром Михайловичем Волконским Александр заявил: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, а солдату в этот срок дают отставку». В ноябре 1825 года Александр Павлович почувствовал легкое недомогание от простуды. Болезнь быстро прогрессировала, и утром 19 декабря 1825 года император Александр скончался. Меттерних, отнюдь не склонный к сантиментам, отметил в своих мемуарах: «Император Александр умер от полного отвращения к жизни». Дела великих императоров не умерли. Все основные завоевания революции, которые Наполеон не только умело использовал, но и защищал, превратились в такую реальность, с которой приходилось считаться всем последующим правителям. Франция даже под властью Бурбонов уже не могла стать прежним феодальным королевством. В России идеи либеральных реформ настолько укоренились в обществе, что даже суровый и консервативный Николай I втайне продолжал дело своего старшего брата, поручая своим сановникам разработку проектов отмены крепостного права. И Александр, и Наполеон умирали надломленными, разочарованными. Корсиканец потерял власть, империю и нежно любимого сына. Александр, десятилетиями пытавшийся реформировать политический строй России, в последние годы жизни ощущал за спиной кинжалы цареубийц.